Здравствуйте, Кредит-экспресс. Хватенько, не звони сюда, голубушка, ладно? Вы сейчас мне позвонили. Алло? Алло. Здравствуйте, назовите регистрационный номер дела. А назовите себя по фамилии и отчеству. Меня зовут Татьяна, вы попали в прецедентную организацию Кредит-экспресс. По какому вопросу нам звоните? Ну вот как раз получается, что вы мне звоните. Это у нас соединяет, такие пидорасы этим занимаются, увлекаются уже не один месяц. Так что уж будьте готовы. Так, мужчина, нормально выражайтесь. Я говорю, это нас с вами соединяет пидорасня всякая, которая добавляет. По какому вопросу звоните? Я вам не звоню. Сейчас кто звонит мне? Алло? Алло? Да. Здравствуйте, Кредит-экспресс, отдел взыскания. Зовите, пожалуйста, ваш регистрационный номер. А не пойти ли вам туда, где вы были с маленькой-маленькой? Вы помните, где вы там были? Как отметка? Я считаю, мне некорректно разговаривать, если вы звоните. Вы туда, где вы были с маленькой, туда. До свидания. Здравствуйте, Кредит-экспресс, назовите ваш регистрационный номер. А не пойти ли вам туда, куда я уже вас посылал, а? Вы что вернулись так скоро? Мужчина, а вы что звоните, для чего сейчас? Идите туда, где были маленькой. Мужчина, вы здоровый человек? Да. Добрый день у вас. Это нас с вами соединяет, как их назвать, хулиганы, озорники телефонные. Уже не один звонок они делают. Или такое впечатление, как будто я вам звоню. Это вот разводчики такие, сейчас слушают нас и хихикают. Понимаете? Понятно. Это уже их там одного пидора уже милиция ищет, он дома не живет. Ну его один хуй найдут. Так что будьте любезны, относитесь к этому. Да, да ничего, конечно. Терпением, да. Понятно. Все, доброго, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте, Кредит-экспресс. Алло. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Алло. Да, я слушаю вас. Да я вас слушаю, мне сейчас звонили. Вы звонили с утра, организацию Кредит-экспресс. В каком поводу? Что вы хотите мне сказать? Что? Что вы хотите мне сказать? Ну что, в общем, я не знаю, набирать правильный номер телефона или уточнять, куда звонить. До свидания. Ты пидораска вот этим забавляется, дело в том. Да, я тут у вас. Здравствуйте, юридическая группа Кредит-экспресс. Назовите регистрационный номер первый ваш. Пидораса. Вы забавляетесь, а в один непрекрасный день для вас вас будут насиловать, вас будут наказывать. Алло. Ребята, это нас сводит с вами игрунки. В принципе, вы мне нахуй не блокотились. Вот, будьте любезны так воспринимать это все. Алло. Да, я слушаю вас. Кто говорит со мной? Надежда, вы не звоните нам? Мне нахуй не нужны. Просто нас с вами кто-то сводит, и на этом глумитесь, как бы. Вы мне нахуй не сводили, честно слово. До свидания. Алло, Кредит, как раз здравствуйте. Алло. Я вас слушаю. Алло. Алло, я вас слушаю, мужчина. А это вы мне позвонили еще. На какой номер телефона вам звонок поступал? А что такое? Ну вы мне подскажите, на какой номер телефона вам звонок поступал, я вам все отвечу. А, ну по какому поводу? Мужчина, я говорю, спрашиваю вас, на какой номер телефона поступал звонок? Как только я дело открою, я у вас уточню, по какому поводу? Ну а что за дело-то, что за организация? Мужчина, по-моему, вам все понятно. Я вам, по-моему, все понятно сказала. До свидания. Вы мне скажете, что за организацию мне прирал. Алло. Слушаю. Кредит-экспресс, здравствуйте. Да. Слушаю вас. Слушаю вас. Говорит, я вас слушаю. Вы мне звоните, я вас слушаю. 5 раз уже мне. А ты что за Кредит-экспресс? На какой номер телефона вам звонили, мужчина, мне скажите? Скажите, пожалуйста. А? Кто это у вас за организация? Что? Что это у вас за организация такая? Судебную организацию Кредит Экспресс вы позвонили. Что, Кредит Экспресс? На какой номер телефона вам звонят, скажите мне? Кредит Экспресс, общество с ограниченной ответственностью. Как у вас организационная правовая форма? Что это? Чем вы занимаетесь? Ну, скажите, по какому вопросу вы звоните, мужчина? Это вы мне набрали еще раз, девушка. Вы молодой человек. Как вы полностью называете вас организацией? Вам так, раз не ответите, как организация. Общество с ограниченной ответственностью. Кредит так. Экспресс. Кредит что Экспресс. Что вам еще сказать? Да. Что вам сказать? Все. По какому вопросу вам звонят? Номер мне свой назовите. Я вас проинформирую, по какому вопросу вам звонят. Ну, мне кажется, тем по одним и тем же номерам звонят. Нет? Вы думаете, я вас должна по голосу распознать? Или по какому? Вот, скажите, конечно, как я вас должна информировать, я, если я вас номер не вижу? Ну, какой вам номер сказать? Свой, на который вам звонят. Но если я его не знаю? Ну, вы его не знаете, а я-то и подавно его не знаю. Ну, ясно. Тогда просто не звоните мне сюда, пожалуйста. Куда? Интересно. Вы мне номер скажите, я его отмечу, чтобы на него не звонили. Ну, я понимаю. Я его не вижу, да, я не понимаю, по какому вопросу вы дозвонились и что вы сейчас от меня хотите. Так, давайте, девушка, ладно, вы делаете, что хотите, еще несколько раз звонки поступят на этот номер. Будем а вы мне не угрожаете, мужчина. Я не имею никакого права. Девушка, вот как надо меня информировать. Так я даже не знаю, по какому номеру вам звонят. Нет, вот вы мне говорите не хотите, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Кредит Экспресс, город Москва. Номер свой регистрационный назовите, пожалуйста. Какой номер? Регистрационный номер. А кто это еще раз? Ну, вы сейчас звоните. Вы попали в Кредит Экспресс, город Москва. Ну, с какой целью вы звоните сейчас? Я вообще никуда не звоню. Вы мне звоните. Вам звонили? Да. Угу. На какой номер вам звонили? Да что вы интересуетесь, на какой номер мне звонили? Вы мне позвонили. Слушай, вот. На какой номер? Мне чтобы мне нужно. Что у вас прокомментировать нужно мотивы все дело. Что вы хотите? Это что вам нужно? Вот вы сейчас позвонили в Кредит Экспресс, как вы цели. Да нет, это вы мне позвонили. До свидания. До свидания. Слушай. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну слушай, ну что? Вы позвонили сейчас. Извините, не я позвонил. Господа, у меня уже, короче, начинаете удивлять своей настырностью. Хватит мне звонить на мой телефон. Я вам звоню. Вы мне звоните. Вот уже десятый раз. Другой оператор у вас там сидит. Несколько человек на колл-центре. Чего мне звоните на мой номер, я не пойму. Вы мне звоните, я поднимаю трубку. Вы мне говорите, алло. Вы скажите, что звонок входящий был мне. И у меня звонок входящий. Что, телефоном пользуется там имеете, что ли? А, господа? Что это такое? Почему? Как вас зовут? Как вас зовут? Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Вам это вы мне позвонили? Нет, я вам кажется, это вы мне позвонили. Это банк? Нет, нет, это не банк. А куда я звонил? Куда вы мне набрали? Откуда? Откуда вы есть гражданин? Я вам не набирал, это мне попал. Я поднимаю трубку. Вы мне скажете, а? Что за организацию-то вы представляете? А с чего вы взяли, что это организация? Ну вы дома хотите сказать? А? Вы хотите сказать, что вы сейчас дома находитесь? Нет, я ничего не хотел сказать, но я думал, что вы мне звоните. Так, значит, послушайте, как организация уже называется? Ну? Тут вопроса понятно. Организация называется... Вы звоните узнать, что это за организация, правильно я это понимаю? Да, да. А это интереснее. Просто дело в том, что ну, вы, наверное, не знаете. В курсе. Вот мне вот здесь раз звонят на мой телефон, вот вы опять мне сейчас позвонили, вот сейчас соединились с вами. Угу. Я не вообще не вижу. Не подскажете вам, что делать? Подскажите, пожалуйста, подскажите, пожалуйста, на какой телефон вам звонят. Какой телефон? Я не знаю телефон, понимаете? А что, простите? Не знаю, это номер. Ну вы же вот как сейчас позвонили мне? Нет, у меня номер засекречен, я, естественно, не могу позвонить. А какой у вас номер? Кем он засекречен? У меня номер не при вас номер, он не определяется. Не определяется. С кем он звонит, если вы мне звоните. Ну, извините, я звоню, моя ошибка тогда получается. Угу.